Глава 37. Или это лето не хотело сдавать свои позиции, или зима припозднилась, но мы наслаждались теплыми деньками, хотя и ждали похолодания со дня на день. Воспользовавшись теплом, я решила постирать на улице крупные вещи, а еще просушить матрасы и подушки на солнышке. Я на длинную лавку поставила большое корыто для стирки. Петр мне наносил воды, и я потихоньку приступила к работе. Девочки отвели козу и козленка пастись на полянку, пока еще была какая-то трава. Там привязали их. На обратной дороге пробежались по маленькому рынку, который стихийно собирался на другом конце поселка, и, зайдя во двор, стали мне хвалиться громадным лукошком грибов. Они его выменили на пару носков. «Вот оно как получилось, с носками-то», — подумала я. «Уже и девчонки мои почувствовали вкус к торговле. Да и появилось у них что на что менять». А то, что грибов приволокли чуть ли не мешок, так то очень хорошо, насушу и будет чем побаловать семью в зимние холода. А еще Лиза, Паулина еще стеснялась со мной первой заговаривать, рассказала, что видела на том маленьком рыночке Никиту и Петра. Они раздавали какие-то железки мужикам, что там находились. Видимо, какие-то уже выполненные заказы. Петр периодически приходил, уходил, что-то забирал, приносил. А Никита просто стоял и степенно разговаривал с мужиками. Я вспомнила мой недавний разговор с мужем о том, что перед зимой многие хозяева сделали больше заказов по ремонту всяких плугов «Барон», ожидая, по всем приметам, раннюю весну, когда этим будет уже поздно заниматься. С этими заказами ему здорово помогал Петька, за что Никита его хвалил, и он летал на крыльях счастья от радости. Видно было, как Петр горд собой, и даже его сутулость, за которую он прятал свой высокий рост, была не видна. Спина его распрямилась, и он даже не ходил, а бегал от кузни до сарая. Девчонки, увидев подошедшего Мишутку, тут же уволокли его в дом, а я увидела входящую во двор Соньку. «Лада, представь себе, я продала те носки, что ты мне дала. Да так удачно! На 3 мешка зерна сменяла. Этот покупатель из дальнего поселения к нам приехал, и носки ему так понравились, что он заказал мне еще 3 пары за 9 мешков зерна». Сказал, что приедет через месяц за заказом. «Спасибо тебе за помощь, Лада. Ты просто не представляешь, как я рада, что в моей жизни вы с Никитой появились». Сонька стояла возле меня и вытирала слезы. «Ой, Соня, как ты можешь? Мы же семья. И должны друг другу помогать». Я обняла ее и прижала к себе. «Это очень хорошо, что у нас появился заказ на стороне. А то нашими носками тут уже все наелись. Теперь мы сможем и вам на зиму отделить побольше зерна. А в следующем году староста уже и на вас поделит». «Спасибо, Лада. С зерном зимой это хорошо. Голодными с Ярославом не останемся». «Вот и хорошо. Если получится так складно с зерном, теперь твой будущий свекор вам помелит его на муку бесплатно. Как все удачно складывается. Мука дорого стоит, и вы сможете со всеми расплатиться за помощь. Скорее всего, через неделю или две мы поедем с Никитой в город. Ты уже решила, что должна там купить?» «Да, мы примерно все обговорили с Ярославом. Все, конечно, я купить не смогу, но хотя бы стекло привезу, чтобы мы могли уже заселиться в дом, а то он продувается. Полотно из реднины на окнах не сильно держит тепло. А пузырем стеклить не хочется. Так же холодно и ничего не видно. Я не просто так сюда шла. Хочу часть посуды забрать, той, что ты мне в приданое приготовила, и то, что сама наменяла. Печь уже готова, я могу на ней спокойно готовить еду. И Маняше не придется нам таскать обеды. А полы? На кухне и в спальне Ярослав уже сделал. Ты же знаешь, что ему приходится за соломой очень далеко ездить, чтобы полы утеплить. Всю ближайшую уже разобрали. Он собирает только ту, где короткая рожь в этом году сидела. Рано утром уезжает, а поздно вечером, когда совсем темно, приезжает. Хочет, пока тепло стоит, навозить ее побольше. А то, если дожди пойдут, солома будет сырая. Я и глину ношу целый день, пока морозы не ударили. Потом ее будет не откопать уже. Жаль, что помочь вам не могу. Северина сказала, что тяжелого много нельзя мне носить. Даже Мишутку поднять боюсь. Только сидя с ним обнимаемся. Ой, Лада, о чем ты говоришь? Вы так много сделали, что мне и так вас всю жизнь благодарить придется. Мы долго разговаривали с Сонькой. Она рассказывала, и какой у них получается дом, и какая замечательная плита, и что она вместе с сестрой Ярослава ее уже опробовали. Она, конечно, надеялась, что когда-нибудь у них будет такой же умывальник, как у нас, но именно с краником. «Не переживай, мы с тобой сходим к тому мужичку на рынке, что нам продал краник, и попросим привезти такой же и тебе». «Лада, у меня на это нет денег», — тут же взгрустнула Сонька. «Так он сразу и не привезет, в лучшем случае весной», — успокоила я ее. «К тому времени мы с тобой еще навяжем носков и продадим». Сонька заулыбалась. Приятно было смотреть на ее сияющее лицо. Я радовалась, что у меня здесь есть такая близкая подруга, почти как сестра. С Лизкой, наверное, из-за возраста мы так близки не были. Она еще немножко со мной постояла, поговорила и пошла собирать свою посуду в новый дом. А я смотрела на Мишутку, который играл с котом, и тихо радовалась. Я понаблюдала за ними и продолжила стирку. Занимаясь чисто механической работой, я задумалась о скорой поездке в город. Но в этот момент на улице раздалось ржание коня. Потом я услышала топот, крики, грохот телеги и визги женщин. Потом раздался глухой удар и страшный детский крик. Я вытерла руки и побежала на улицу, за дом, откуда доносились крики. Потом я часто вспоминала ту жуткую картину, которая открылась моему взгляду. Как я ни старалась ее забыть, она очень часто предстает перед моим мысленным взором. Я видела, как неслась по улице телега с обезумевшим конем, и люди от нее шарахались в разные стороны. Потом увидела, как бегут Лизка с Паулиной со стороны рынка и смотрят куда-то на дорогу. Потом... Я тоже перевела взгляд на дорогу, и тут у меня все похолодело внутри, и сердце мое оборвалось. Я увидела в пыли, которая поднималась от дороги, лежащего Мишутку. Ноги мои подкашивались от ужасной мысли, но я все-таки кое-как подбежала к моему ангелочку, а он... Мишутка с неестественно вывернутой рукой и, наклонив голову на бок, лежал в пыли. В руке он сжимал кристалл, глаза его были закрыты. Из раны на голове у него лилась кровь, и ее под ним натекла уже целая лужица. Я зажала одной рукой рану, другой оторвала кусок ткани от фартука и приложила к ране. «Лиза, за Севериной! Бегом!» – страшно закричал Никита у меня над ухом. А когда наклонился, ощупал ручки и ножки Мишутки. Выпрямил завернутую руку. Она повисла, как тряпочка. У меня слезы лились из глаз. Сев на колени, я послушала его сердечко. Оно еле стучало. «Мишутка, солнышко, очнись, ну, пожалуйста! Ну что ты, маленький мой? Мама с тобой, не умирай! Я ведь так тебя люблю!» Я уговаривала его открыть глаза, а сама заливалась слезами. Я подняла его к себе на руки, прижав к груди, и в этот момент толпа, что собралась за моей спиной, расступилась. Передо мной появилась Северина, которая, взяв у меня его из рук, положила на откуда-то появившееся покрывало и стала водить руками над моим Мишуткой. Меня сзади за плечи взял Никита и, прижав к себе, словно хотел отвернуть от всего этого ужаса, зашептал что-то. Но я ничего не слышала, только хотела увидеть, что сейчас мой малыш очнется и улыбнется. Северина вроде как остановила кровь, текущую из головы моего мальчика, и несколько раз провела возле его головы. А потом... Потом она провела ладонью по его лицу, наклонилась, взяла его ручки, положила их ему на грудь и поцеловала в лоб Мишутку. Уронила вниз руки, посмотрела на Никиту и, еле заметно качнув ему головой, опустила глаза. По щекам у нее катились слезы. Я не спускала с нее глаз и все поняла, но мозг не хотел принимать эту информацию. Я не хотела в это верить. Только не это. Мой мальчик. Мой малыш. Услышала свой вопль. «Нет!» И провалилась в темноту.